Глава 14. Автомобиль накренился на повороте, взвизгнули шины. Марк вцепился в ручку двери. Глаза ему закрывала черная ткань мешка, но телефонисту не нужно зрение, чтобы ориентироваться в городских лабиринтах. Его уже 2 часа везли от реки в сторону Муравейника, единственного уцелевшего в войну района Заречья. Сотни высоток, сросшихся друг с другом бесчисленными тоннелями и галереями, приютили 1/4 населения правого берега. Можно сутками ходить из дома в дом и ни разу не спуститься на улицу. Идеальное убежище для тех, кто не в ладах с законом. Машина затормозила, водитель дернул со скрежетом ручник. Марка выволокли из салона, схватили под руки и потащили по длинным душным коридорам. В тишине гулко разносились шаги молчаливых конвоиров, лязгали замки, хлопали двери. С шипением разъехались створки лифта, Марка втащили в кабину, над потолком загудел мотор, ноги налились свинцовой тяжестью. Лифт остановился, двери открылись, и снова потянулись нескончаемые коридоры. Наконец процессия остановилась, Марка бросили на пол и сдернули с головы мешок. Первое, что Марк увидел, открыв глаза, — красный ковровый ворс. Плотные нити, словно сухая трава, рядами тянулись вдаль, обволакивая на границе видимости черную ножку стола. Духота мешка сменилась свежим, явно очищенным и кондиционированным воздухом с ароматом крепкого кофе. Марк поджал колени и рывком поднялся. Тут же ему на плечи легли тяжелые ладони 2 лысых качков, стоящих по обеим сторонам. Марк осмотрелся. Одну из стен просторного прямоугольного кабинета занимало панорамное окно. На противоположной стене висела детальная карта города. От двери тянулась красная ковровая дорожка, исчезая на другом конце под массивным лакированным столом. За ним, в широком кожаном кресле, сидел человек в черной армейской форме и держал в руках фарфоровую кофейную чашку. «А, Маркус!» — произнес он сухим властным голосом. Марк будто оказался в окопе. Вокруг свистели пули и рвались снаряды. 10 лет назад этот голос отправлял его на боевые задания и поднимал в атаку. Капитан Митуш Домбровский, некогда командир разведроты, постарел. Лицо его иссохлось и покрылось множеством мелких морщин, волосы поседели. Лишь глаза, как прежде, смотрели неотрывно в упор, но их голубизна выцвела. «Сколько мы не виделись!» — капитан поставил кофе на стол. На темной столешнице контрастом выделялись его жилистые руки в белоснежных манжетах. «Лет 8, наверное». 7. Марк поискал глазами, куда бы сесть, но ни стула, ни табурета рядом не оказалось. Похоже, сидеть в присутствии хозяина кабинета считалось дурным тоном. Он снял куртку и кинул ее охраннику. «Выходит, Домбровский превратился в Саула». «Домбровский давно умер», — поморщился капитан. «Сгинул в руинах Левобережья». «Маркус тоже там остался», — кивнул Марк. «Знаю, знаю». Домбровский махнул охране, и качки синхронно развернулись и вышли за дверь. «Тебя ж теперь Марком зовут». Марк поднял бровь, капитан усмехнулся. «Ты же не думал, что я не проверю, с кем дочь проводит время? Не беспокойся. Выследить тебя — непростая задача». Он сощурился. «Для успокоения отцовского сердца в Ликин браслет встроен маячок». Марк невольно схватился за запястье. «Как понимаешь, профессия твоя мне тоже известна», — продолжил Домбровский. «Ничего не имею против. Каждый зарабатывает как может. Тем более, что Лика прям расцвела после твоего сеанса. А это дорогого стоит». Он выбрался из-за стола, взял в руки чашку, подошел к окну и кивнул. «Иди сюда». Марк приблизился. Этаж был не ниже 20-го. Городские кварталы, разделенные неровными полосами улиц, тянулись вдаль к извилистой ленте реки. На небе наливались свинцом плотные тучи. Левый берег едва проглядывал сквозь серую дымку. По присыпанным снегом дорогам ползли миниатюрные авто, по тротуарам, похожие на муравьев фигурки пешеходов. «И весь город лежал у него под ногами», — капитан процитировал популярный шлягер, растянул губы в подобие улыбки и отхлебнул кофе. «Люди отсюда кажутся букашками. Когда-то и я служил боевым муравьем, готовым жизнь отдать по приказу небожителей. Теперь, как видишь, все поменялось». «В войну вы тоже отдавали приказы и отправляли солдат на смерть», произнес Марк, глядя в окно. «Это мелко», — сощурился Домбровский. 50 желторотиков-новобранцев, от которых, по сути, ничего не зависит. Я же говорю о влиянии на жизни сотен тысяч и миллионов людей. Речь, в конце концов, о контроле над городом». «И все ради неподчинения чужим приказам?» «Ради того, чтобы жизнь стала лучше». Марк скривился, будто проглотил горькую лимонную дольку. «Понимаю тебя, но не нужно стесняться пафоса». Капитан глотнул из чашки. «Главное, чтобы за ним стояла реальная сила, а не пустые слова. Слабая продажная власть несет страдания, крепкая — процветание. Я обеспечиваю работой сотни тысяч людей. У них есть жилье и еда, их дети ходят в школу, старики-родители не рыщут по помойкам». «Они согласны, долго не живут», — Марк посмотрел на собеседника. «Мне известно, какими методами Саул строит свою империю». «Ты видел, как стальные опилки рядом с магнитом выстраиваются в узоры?» Домбровский повернулся к Марку и посмотрел на него долгим, немигающим взглядом, будто гипнотизировал. «Хаос превращается в гармонию. Вроде бы насилие, но результат того стоит». «Так же думают и ваши конкуренты», — Марк выдержал взгляд капитана. «Для них Саул и его люди тоже не более чем опилки». «Ты о Курце?» — поднял бровь Домбровский. «Кроме него есть еще Криста и ее катакомбники». Марк снова повернулся к окну. Из-за туч выглянуло солнце, и городские кварталы заиграли красками. Внизу, с плоской крыши торгового центра, взлетела стая чаек и неровным клином понеслась в сторону реки. «Криста — мелкая сошка», — услышал Марк голос капитана. «Ее перформансом со стрельбой в центре города можно только улыбаться. А вот Курц — это проблема. Жирный Боров меня со всех сторон поджимает. Слышал про реновацию прибрежных районов? Он вторгается на мою территорию. А это, считай, объявление войны», — прошипел Домбровский. «Наша встреча, Маркус, как никогда кстати. Курц содержим идеей извести телефонистов. Я бы хотел знать, почему он их так боится». «У вас уже есть один из наших», — Марк приложил ладонь к прохладному стеклу. «Он не рассказал, в чем дело?» «Стоило догадаться, зачем ты пожаловал», — усмехнулся капитан, развернулся и поставил пустую чашку на край стола. «Да, есть один старикан. Но, увы, он безумен и настолько плох, что, боюсь, долго не протянет. Не знаю, чем он тебе пригодится. Но за мной должок. Я не забыл, как ты тащил меня по Зареченским буеракам». «Дайте мне с ним увидеться», — Марк сжал губы. «После я отвечу на все вопросы». Он не заметил, как Домбровский вызвал охрану. Дверь открылась, и на пороге появились давешние лысые качки. Один из них держал в руках уже знакомый черный мешок. «Извини, меры предосторожности». Домбровский сел обратно в кресло. Марк пожал плечами, подошел к конвоирам и покорно подставил голову. Они снова двинулись коридорами. На этот раз Марк шел сам, сопровождающие придерживали его под локти, подталкивая в нужном направлении. Они вышли на лестничную площадку и спустились на несколько пролетов вниз. Щелкнул замок, мешок исчез с головы, и Марк замер, вглядываясь в окружающий сумрак. Больничная палата. Небольшая, квадратов на 20, жалюзи на окнах. Тусклый свет ночника выхватывает из темени койку и лежащего на ней старика в белой сорочке. В тишине мерно пищат приборы, на мониторах змеями ползут показания подключенных к пациенту датчиков. Пахнет лекарствами и недавней дезинфекцией. Марк тихо подошел к кровати. Закрытые глаза старика ввалились в глазницы. Бледная, в синих прожилках кожа обтягивала череп, нос заострился, как у мертвеца. Марк коснулся высохшей стариковской руки и позвал. «Грегор!» Прошла минута. Веки Грегора дрогнули. Он пошевелил рукой и приоткрыл глаза. Марк склонился над кроватью и услышал тихое: «Мой мальчик, ты повзрослел». Марк приподнял подушку и помог наставнику сесть. Худое тело старика казалось невесомым. «Я уже не ждал, что мы увидимся», — Марк сглотнул. «Приехал с фронта, мастерская сгорела, где вы, никто не знает. Потом начались облавы, Курц захватил цитадель». «Открой шторы, хочу увидеть солнечный свет», — прошептал Грегор, знакомо двигая половины рта. Марк подошел к окну и раздвинул жалюзи. Сплошная снежная пелена накрыла город, поглотив дома и улицы. К стеклу то и дело прилипали крупные мохнатые снежинки, замирали на секунду, будто давая рассмотреть свою красоту, и уносились дальше, сливаясь с белым вихрем. «Что там?» Грегор выпрямил спину, вглядываясь в происходящее за окном. «Снег? Пятую зиму я тут». Он облизал пересохшие губы. Марк взял с тумбочки стакан с водой и поднес ко рту наставника. Тот несколько раз глотнул, прозрачная струйка потекла по его подбородку и закапала на сорочку. Напившись, он устало откинулся на подушку, будто проделал трудную работу. «Я вытащу вас отсюда», — прошептал Марк. «И куда ты с больным стариком?» — скривился Грегор половиной рта. «Этот смешной человек, Саул, печется о моем здоровье лучше, чем кто бы то ни было. Средств не жалеет, чтобы я не отправился к коммутатору. И сам я пока не торопился. Видно, ждал, мой мальчик, встречи с тобой». Голос Грегора окреп. «Сколько наших в живых осталось?» «На левобережье я один». Марк потер щетину на щеке. Он придвинул к кровати стул и сел, внезапно ощутив, насколько его вымотали прошедшие без Грегора годы. Постоянно быть настороже, убегать и прятаться, не имея возможности с кем-либо поделиться своими проблемами и болью, услышать слова ободрения. Волк-одиночка, стаю которого перебил безжалостный и хитрый охотник. И вот он, наконец, встретил наставника, но не чувствует облегчения, будто еще больше сжалась пружина и многократно возросло напряжение. «Последние времена!» В глазах Грегора мелькнул знакомый зеленый блеск. «Никто не хотел верить. Думали, если война закончилась, Значит, проскочили. Все только началось. Если пушки молчат, это еще не мир. Если сейчас то самое время, описанное в катехизисе, произнес Марк, задумчиво проведя пальцем по металлическому ободу койки, то пора бы уже появиться предсказанному великому телефонисту и все исправить. Времени мало. Курц с каждым днем сильнее. Тени заполонили город. Кто-то должен открыть путь к коммутатору этим заблудшим искрам. «Все верно, мой мальчик. Когда сила телефонистов слабеет, и искры не могут достичь коммутатора, приходит великий телефонист и восстанавливает равновесие», — процитировал Грегор строчки катехизиса. «Самая темень перед рассветом», — он помолчал. «Наверное, гадаешь, не ты ли тот самый телефонист?» «Я бы рад им быть», — хмыкнул Марк, — «но я не настолько хорош. Если мне что-то и суждено, то скромно до последнего вздоха давать людям возможность прикоснуться к изнанке жизни». «Все может быть, мой мальчик», — покачал головой Грегор. «Но ты важная фигура в этой партии». Он криво улыбнулся. «Будет интересный эндшпиль. Жаль, я не увижу». «Кто же остальные фигуры?» — Марк заерзал на стуле. «Это ты сам должен понять». Грегор прикрыл глаза. Видно, разговор требовал больших усилий. «Посмотри внимательно вокруг себя. Каждая встреча не случайно». Марк встал и задумчиво подошел к окну. Снег прекратился, окрасив белым крыши домов. Только вдалеке над рекой висела темная мохнатая туча. От нее в свинцовую воду опускались косые снежные столбы. «Я нашел 5-летнюю девочку с необычайно сильными задатками». Марк повернулся к Грегору. «Знаю, такое невозможно, но там все признаки куколки перед инициацией». «Ты думаешь, этот ребенок тот, кого мы ждем?» — спросил Грегор, не открывая глаз. «Есть еще обстоятельства. Она дочь Курца», — выдохнул Марк. Он краем глаза поймал свое размытое отражение в стекле. За плечом двойника ярким пятном горел ночник, освещая призрачную копию палаты, койку и неподвижно лежащего на ней немощного старика. Грегор молчал. Казалось, он уснул, его изможденное лицо расслабилось, словно покрылось вуалью покоя и умиротворения. Через несколько минут его веки дрогнули. «Вот что, мальчик мой», — произнес он едва слышно, — «ты должен отвести этого ребенка к источнику». «Инициация? В 5 лет?» — поднял брови Марк. «Она хрупкая маленькая девочка». «Времена такие, что обычные правила не работают», — проскрипел Грегор. «Если коммутатор выбрал ее, значит, это лучшее решение. Появление у источника великого телефониста вызовет мощный всплеск силы. Одновременно откроются миллионы каналов, и блуждающие искры смогут уйти». «Она не удержит такую мощь», — покачал головой Марк. «Ты поможешь ей справиться. В момент инициации наставник и куколка одно целое. Поверь старику». Грегор обмяк. Его и без того бледное лицо совсем побелело. Лежащие на простыне пальцы мелко подрагивали. «Вам надо отдохнуть», — Марк встал со стула. «Я вернусь». «Постой. Дай я на тебя еще раз взгляну». Грегор выпрямился и несколько секунд пристально смотрел на Марка. Потом в изнеможении упал на подушку и прошептал. «Иди, у тебя много работы». Марк заморгал, будто в глаз попала соринка, молча развернулся и пошел к двери. «Что с Андреем?» — услышал он на пороге слабый голос наставника. «Андрей погиб в последнюю неделю войны», — не оборачиваясь, ответил Марк. Как только Марк закрыл за собой дверь, ему тут же на глаза легли маленькие женские ладошки. «Попался!» — услышал он сзади звонкий смех. Марк развернулся. «Ну, вот мы снова встретились!» Лика улыбалась во весь рот. Красное ситцевое платьице до колен, перетянутое в талии тонким кожаным пояском, две короткие косички с миниатюрными бантиками. Девочка выглядела еще младше, чем при их первой встрече. В ее карих глазах играли веселые озорные искорки. Ни намека на боль, с которой она пришла на сеанс. Марк улыбнулся. «Приятно, когда твоя работа приносит пользу». «Я тоже рад тебя видеть, Лика», — улыбнулся Марк. «Проводишь меня к отцу?» За спиной Лики кашлянул лысый охранник, мявший в руках черный мешок. Лика обернулась. «Ты чего это?» В ее голосе послышались командные нотки, явно перенятые от отца. «Он мой друг!» Она схватила Марка за руку и потащила за собой. Марк успел краем глаза заметить растерянный взгляд лысого детины. Они прошли мимо еще десятка палат. Видно, на этом этаже у Саула размещался госпиталь. В конце коридора Лика сняла с пояса связку ключей и с лязгом открыла глухую металлическую дверь. Они вышли на темную лестничную площадку, поднялись напролет выше и запетляли по новым коридорам. Весь этаж занимали офисы, разделенные стеклянными перегородками. За письменными столами горбились люди в строгих серых костюмах. Они читали разложенные перед ними бумаги, писали, печатали, многие разговаривали по телефону. По коридору разносился мерный гул голосов и стрекот печатных машинок. «Это папина бухгалтерия», — небрежно бросила Лика. «Ты неплохо здесь ориентируешься». Марк вертел головой, вглядываясь в происходящее за стеклами. «Я провожу в башне все свое время, с тех пор, как мы сюда переехали». Лика тряхнула косичками. «Папа редко меня куда-нибудь отпускает. Даже в соседние дома прогуляться не так просто». «И чем ж ты занимаешься?» — сочувственно спросил Марк. «В основном учебой». Девочка пожала плечами. «У меня 10 преподавателей. Есть свой кинотеатр, бассейн, спортивный зал и тир. В общем-то, скучать некогда». «А как же друзья?» «С этим проблема», — вздохнула Лика. «Мне бы хотелось поступить в университет, жить в кампусе, быть в самой гуще событий». Она обернулась к Марку. «Тебя, наверное, забавляет моя наивность». «Вовсе нет. Я хорошо знаю, каково это — смотреть на жизнь, будто из-за стекла». Они поднялись по еще одной лестнице и вышли в просторный холл с расставленными вдоль стен кожаными креслами и диванами. Посредине пустой стены возвышалась массивная двустворчатая дверь. По обе стороны от нее замерли лысые качки с автоматами. Увидев гостей, тот, что помоложе, снял трубку с закрепленного на стене телефонного аппарата без диска и что-то пробубнил в микрофон. Ему ответили, он отчеканил «Есть!» и открыл перед Марком с Ликой створку двери. «Доча, у тебя сейчас нет занятий?» — мягко спросил Домбровский. «У нас с Марком, между прочим, серьезный разговор». «Ну, пап!» — законючила Лика. «Я не буду вам мешать!» Капитан подошел к дочери, погладил ее по голове и что-то шепнул на ухо. Вздохнув, Лика кивнула и поплелась к двери. Марк цокнул языком. Суровый Саул в присутствии дочери прячет стальные латы и шипы, превращаясь чуть ли не в доброго дядюшку. У каждого есть уязвимое место. «Ну что, Марк», — произнес Домбровский, когда за Ликой закрылась дверь. «Вернемся к нашим баранам». Капитан сел в кресло и деловито спросил. «Значит, ты хочешь отвезти дочь Курце к источнику?» «Подслушивать нехорошо», — улыбнулся Марк. «Вы же взрослый человек». «А еще я предусмотрительный», — сухо ответил Домбровский. «Ты думал, я оставлю тебя без присмотра?» «Нет, конечно», — пожал плечами Марк. «Но стоило проверить. Люди бывают по-разному распоряжаются своей властью». «Ну-ну, решил взять меня на дешевый понт». Капитан оторвался от спинки кресла и облокотился на стол. «Кстати, я не знал, что у Курца есть дочь. Надо поставить на вид моей службе безопасности. Проворонили такой важный факт». Домбровский помолчал, размышляя, потом хмыкнул. «Вот все же драма. Человек живота не жалеет, чтобы извести телефонистов, а телефонистом оказывается его родная дочь. Чем не сюжет кино?» «Эта девочка для Курца смертельно опасна», — поджал губы Марк. «Потому что она — великий телефонист из пророчества», — капитан усмехнулся. «Последние времена, тени, искры, коммутатор. Мне эта религиозная трескотня мало интересна. Суть-то в чем?» «Сила Курца в тенях», — с нажимом произнес Марк. «Без них он не сможет манипулировать людьми и потеряет свою вездесущность. Если его не остановить, то все в этом городе лишатся будущего. И вы, и Лика». «И где же находится источник?» «В старой цитадели, на северной окраине». Марк посмотрел на капитана в упор. «То есть в штаб-квартире Курца?» Тот откинулся на спинку кресла. «Курц, как дракон, стережет Золотую гору». «Да, брат, у тебя губа не дура», — Домбровский потер лоб. «Этак я половину своих людей положу». Он не успел договорить, на улице раздался хлопок, и стены здания содрогнулись от мощного удара. Тут же распахнулась входная дверь, в нее влетел запыхавшийся охранник. «Красный кот!» — гаркнул он. «Нас атакуют!» «Что с Ликой?» — капитан вскочил, словно хищная птица перед броском. «Выводят в резервное здание!» — доложил качок. Стены снова содрогнулись. Похоже, по нижним этажам били тяжелые орудия. «Грегор!» Марк бросился к двери, но охранник преградил дорогу. «Пусти!» — сжав кулаки, выкрикнул Марк и тут же получил тяжелый удар по затылку. Прежде чем провалиться в темноту, он услышал далекий голос Домбровского. «Ты для меня важнее, старика». Марк открыл глаза и приподнял тяжелую, словно с похмелья, голову. Он лежал на полу небольшой, метров 15 комнаты, освещенной тусклым вечерним светом из окна во всю стену. У самого стекла, скрестив на груди руки, неподвижно стоял Домбровский. В углу куталась в байковое одеяло заплаканная Лика. Возле дверей замерли по стойке смирно двое лысых мордоворотов с автоматами на груди. Марк сел и нахмурился от резкой боли в затылке. Перед глазами поплыли темные пятна. С полминуты он собирался с мыслями и вспоминал последние события перед тем, как он отключился. Громко всхлипнула Лика. Марк встал и, пошатываясь, подошел к окну. Этаж, навскидку, был 15-16. Метрах в 500 по диагонали через широкий заставленный машинами двор пылала многоэтажка. Языки пламени вырывались из окон по всей высоте дома, выбрасывая в темнеющее небо черные столбы дыма. С прилегающих зданий к огню тянулись белые струи воды. На свободной площадке рядом с многоэтажкой, словно муравьи, копошились маленькие фигурки пожарных в оранжевых комбинезонах. Поодаль стояли фургоны и грузовики особой службы. Агенты в черных плащах выстроились в шеренгу, блокируя периметр. Контур горящего дома пошел буграми. Марк сощурился и прильнул к стеклу. С противоположной стороны здания выползла похожая на паука тень размером с четверть дома и принялась шарить щупальцами по окнам. Марк опустился на пол, закрыл лицо ладонями и простонал. «Грегор!» «Мне жаль», — услышал он рядом хриплый голос Домбровского. «Мы отомстим. Курс перешел красную черту и ответит за это», — прорычал капитан. «Я расчищу тебе путь в цитадель».